430. Гуру. Двуногие признают только силу, двуногие считаются только с ней, попирают пятою своей слабость и презирают ее. Потому духом надо быть сильным, иначе сомнут. Они эту силу почуют мгновенно и опасливо посторонятся. Но если почувствуют слабость, боязнь или страх, или заискивание, или присмыкание, или лесть и все прочие подобные чувства, унижающие достоинство духа, не упустят случая, чтобы унизить, если не явно, то скрыто. Но реакция их на все это будет всегда определенной и лишенной всякого уважения к низко поклоняющемуся человеку. И со стороны хороших людей подобные чувства похвалы не получат, ибо осуждено пресмыкание. Достоинство духа люди не умеют хранить, а оно очень нужно и в этом мире, и в том. Не стремятся люди накапливать ценное качество духа, столь нужное в дальнем пути.